Глава 5. Женственность. Те из нас, кто принимает свое женское начало, знают его силу. Бетси Корнуэлл. О чем вы думаете, когда слышите слово «женственность»? О привлекательности, об изяществе? К сожалению, в наше время многие считают женственность проявлением слабости или попыткой манипулировать людьми. На самом деле, слабой женщина становится тогда, когда забывает о своем женском начале. Но что же такое женственность? Человек начинает жизнь благодаря женщине. Именно мы растим детей, и в процессе воспитания нам помогают основные женские качества. Они необходимы женщине и как матери, хранительнице семейного очага, и в более широком смысле. Эти драгоценные качества нуждаются в постоянном развитии. С биологической точки зрения, женственность – это в первую очередь способность рожать и кормить детей. Но этим не ограничивается. Она также проявляется в нашей стойкости, готовности защищать близких. Это еще и способность подолгу работать, порой не рассчитывая на вознаграждение. Кроме того, женственность выражается в наших грациозности, чувстве собственного достоинства, внешней красоте и умении следить за собой. И, конечно же, не стоит забывать о деликатности, мягкости и ранимости. С психологической точки зрения, женственность – наши лидерские качества и умение воспитывать. Самое естественное применение этих талантов – материнство. Как матери и в прямом, и в переносном смысле, мы помогаем людям развивать их внутренний потенциал. В этом нам способствует наш навык многозадачности и природное очарование или шарм. Мы хорошо чувствуем эмоциональное состояние и понимаем желания окружающих, чутко реагируем на них. Если нужно, можем ринуться в бой или, наоборот, успокоить, поговорить, поддержать. Поскольку хорошо понимаем людей, мы готовы работать с ними сообща, в поисках такого решения проблемы, которое устроит всех. Женственность – источник вашей силы. Женственность и мужественность существуют испокон веков. Когда эти силы работают сообща, человечество становится лучше. Поэтому не стоит разрушать равновесие между ними. Уже около 100 лет западная цивилизация борется за равенство людей перед законом. Только почему-то люди забывают, что равенство не подразумевает, что мы должны быть одинаковыми. Наши отличия от мужчин идут на пользу отношениям. Чтобы нравиться противоположному полу, нужно делать акцент именно на этой разнице. А главное отличие между нами – это и есть женственность и мужественность. Конечно, также важны и очарование, и сила характера, но всего этого мало. Можно добавить красоты, ума и успешности, все равно чего-то очень важного будет не хватать. Она словно бы незавершенный шедевр, по-прежнему далека от подлинной самореализации и уж тем более от возвышенных романтических отношений. В чем же тут дело? Мужчине куда интереснее будет с настоящей женщиной, чем с самым совершенным существом, если оно при этом лишено существенных признаков пола, в частности, исключительно психологических особенностей. Наше женское начало – это повод для гордости. Нам не нужно стараться выглядеть или вести себя по-мужски, чтобы чего-то добиться в жизни. Мы не хуже и не лучше мужчин, просто мы разные. Мы уникальны и прекрасны. И нам пора вернуть себе гордое звание женщины, а также те качества, что издавна ассоциировались именно с нами – утонченность, нежность, деликатность, изысканность. Ведь в глубине души мы все хотим быть самими собой. Так что дерзайте, не бойтесь вести себя по-женски. В чем наша ошибка? В словарях вы можете найти такое определение слова «женственный». В отношении женщины или девушки. Женственные внешность и одежда, обладающие качествами, которые ассоциируются с женщинами, чувствительность, нежность. По такому определению мало что можно понять, оно совершенно не отражает нашего женского начала. Правда, мы и сами часто забываем о нем, когда начинаем следовать современным тенденциям. Причем мы можем этого даже не осознавать. Существует мнение, будто женственные женщины глупы. Мы и сами иной раз присоединяемся к набирающему силу хору, повторяем вслед за кем-то новомодные популярные штампы и тем самым обесцениваем ни с чем не сравнимый по важности труд матерей и домохозяек. Зачем плодить эти новые предубеждения? Зачем утверждать, что неработающая женщина совершенно не понимает жизни, ничего не видит вокруг, а сама выглядит некрасиво? Судя по нашим неустанным попыткам быть все больше похожими на мужчин, носить такую же одежду, говорить и вести себя, как они, можно решить, что быть мужчиной действительно важнее и лучше. Но вот вопрос на засыпку. Разве мы можем добиться настоящего равноправия и уважения, если сами не уважаем свою природу? Даже если мы захотим, не сможем стать мужчинами в полной мере. Да нам это и не нужно. Наша женственность — это наш взгляд на жизнь, наши мысли, чувства, характер. У нас есть свои сферы влияния, у мужчин — свои. И все мы в них одинаково сильны и значимы. Женственность — врожденное качество или приобретенное? На самом деле и то, и другое. Врожденные аспекты женственности — это наша внешность, физические данные и некоторые особенности работы мозга, уровень интеллекта, определенные черты характера, склонность к тому или иному роду деятельности. Остальное мы приобретаем в процессе своего роста и развития. На нас влияют культура нашей страны и родительское воспитание, а далее уже наш собственный осознанный выбор, который мы делаем сами. Те сферы жизни, на которые будем готовы тратить время и силы. Обо всем этом мы имеем определенные представления уже в старших классах школы. Увы, сейчас нам не объясняют, как развить в себе очарование и хорошие манеры, как вести себя в обществе. Да, много есть второстепенных, но очень важных нюансов. Например, я в детстве была очень робкой и скованной. Обо мне часто говорили, какая она застенчивая. Мне до сих пор приходится перебарывать себя, чтобы с этим справиться. Мне очень повезло, что в случае чего меня всегда поддержит муж, так как эта врожденная черта характера не мешает мне жить. В чем-то она даже помогает. У каждого из нас есть такие недостатки, но они не ослабляют нашего очарования». Просто они работают иначе, не напрямую. Остается лишь распознать недостаток в себе, освоить и превратить в союзника. Подытожим. Жизнь каждого человека начинается с женщины. Мы – главные воспитатели нашего рода. Женственность проявляется физически и психологически. Женственность – источник нашей силы и ключ к построению романтических отношений с мужчинами. Женственность — это целый спектр разнообразных характеристик, как врожденных, так и приобретенных. Развивая их, вы достигаете своего максимального потенциала.